в многоколонный особняк на улице Абермарроу, Пикадилли, где помещался Королевский институт. Съезжались кареты, подвозя важных и немощных, поспешали пешком помоложе и без заслуг, с женами и без. Вот установлены в зале три волшебных фонаря, наготове тяжелые стеклянные позитивы, перед линзами каждого фонаря те же фильтры, которые использовались при съемке, красный, синий и зеленый. Джеймс разъясняет собравшимся дамам и господам сущность трехкомпонентной теории, настаивая на том, что основными цветами, с помощью которых можно получить все другие, являются именно они — красный, синий, зеленый. Нужно доказательство? Пожалуйста. Джеймс дает указание Саттону и ассистентам поджигать бруски углекислого кальция, Друммондов свет для волшебных фонарей. Бруски разгораются, давая яркий белый, чуть синеватый свет. Красные лучи одного фонаря прорезают темноту зала, потом в воздухе лекционной аудитории возникают зеленые и синие лучи, три цветных изображения проецируются на белый экран таким образом, чтобы они совпали, и тогда все видят цветное, совершенно натуральное изображение банта из многоцветной ленты, как бы созданное яркими красками художника. Это уже совсем не похоже на обычную продукцию примитивного устройства, дающего черно-белое, как плохая гравюра, изображение. Это был, конечно, полный триумф трехкомпонентной теории цветов. И никто тогда не понял, что главное значение того дня было вовсе не в торжестве трехкомпонентной теории, а в том, что в процессе доказательства этой теории миру была впервые продемонстрирована цветная фотография. Довольные, удовлетворенные расходились. Максвелл с трудом пробирался к выходу, где ожидала Кэтрин. Его затолкали в большой толпе, расспрашивая по пути о деталях. Джеймс, работая локтями, никак не мог выбраться, и в это время откуда-то сверху, с лестницы, донесся до него знакомый, уже далеко не молодой, но бодрый, веселый голос. «Послушайте, Максвелл, уж вам-то, специалисту по движению молекул, сам Бог велел легко пробираться в толпе». Это был Фарадей, и Максвелл тут же поспешил к нему приглашать на торжественный обед, посвященный такому славному дню. Но что это за специалист по движению молекул? Ведь речь шла о трехкомпонентной теории цветов. Что же, Максвелл опять нашел себе новую проблему? Об этом после. А пока перенесемся на 100 лет вперед от этого заседания Королевского института. 16-18 мая 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших, сделанный Эвансом. Эванс с помощью Кавендишской лаборатории и могучей фотографической компании «Кодек» сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла и полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов. Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низкочувствительные пластинки, что оказалось трудной задачей, с чудовищно плохими цветовыми характеристиками, а это было уже совсем трудно, подготовить растворы тех же солей с тем, чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров. Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона Максвелла. Вывод был поразителен. При имевшихся тогда фотографических материалах было принципиально невозможно продемонстрировать цветную фотографию. Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому цвету.